Лернер Грант. Боюсь, у меня плохие новости для вас, Грант. Паркинсон, как обычно, начал издалека. Неужели мы перестали проводить острые операции за рубежом? Усмехнулся Лернер. Паркинсон вопросительно поднял брови. Насколько мне известно, нет, серьезно ответил он. Значит, я не потерял источник дохода? Лернер свободно развалился в кресле и закинул ногу на ногу. Все остальное для меня не может быть неприятностью, равно как и новостью. Руководитель русского отдела ЦРУ Мел Паркинсон – человек осторожный, основательный, даже слишком осторожный и утомительно основательный, как считают некоторые управления. Грант Лернер – его полная противоположность, автор дерзких и виртуозных операций на холоде, мастер тактических импровизаций и тонкий ценитель классической музыки. Он не любит долгих прелюдий. «Так что там у вас, Мел, выкладывайте?» – сказал он нетерпеливо. Паркинсон прокашлялся. На столе перед ним лежала пара папка с шифрограммами. Он открыл ее и посмотрел несколько верхних листков, как будто хотел еще раз удостовериться в том, что все делает правильно. В последнее время мы получаем сигналы о том, что русские проводят тотальные проверки на объектах спецсвязи. Лернер кивнул. «Так вот, агенты на местах эти сигналы подтвердили», – неторопливо продолжал Паркинсон. «Москва, Санкт-Петербург, областные промышленные центры, транспортные узлы». Короче, везде, где работает наша агентура, ФСБ резко активизировала деятельность. Проводятся некие контрольные мероприятия, сосредоточенные вокруг секретной правительственной связи. Я бы сказал, вычесывают частым гребнем. С чем это связано, пока не ясно. Очевидно, что они обнаружили утечку информации. Для нас могут быть нежелательные последствия. Грант. И нам надо что-то делать. Паркинсон сделал короткую паузу, видимо, последний раз, взвесив и продумав. В общем, вам придется ехать в Москву, Грант. «Это моя работа», — сказал Лернер. «Возможно, немного грубовато. Не вижу здесь для себя ничего неприятного. Какие нежелательные последствия имеются в виду? В Москве под Кремлем работает патефон Кольбана, сканирует спецлинию номер один. Кстати, вы имели опосредованное отношение к его установке. Вот как? Это связано с операцией «Брокенролл» 2002 год. У вас блестящий аналитический ум», — Паркинсон уважительно наклонил голову, «и хорошая память. Просто я единственный раз был в Кремле». И помню все свои операции. Тем более, что это единственное, которое провалилось, хотя я качественно выполнил свою работу. Вас никто не упрекает, Грант. И что теперь от меня требуется? Надо снять прибор. Или сделать так, чтобы он остался на месте необнаруженным. Крайне необходимо, чтобы русские не узнали, что мы их столько лет прослушивали. В противном случае вся информация будет нейтрализована. Они поменяют сетку мероприятий, что-то перенесут, что-то аннулируют. А то и вовсе начнут контр-игру. В любом случае для нас это будет означать большие хлопоты, сухо объяснил Паркинсон. Но это не мой профиль. Лернер Грант поменял ноги местами, задумчиво потеребил кончик носа. Я не привык ползать под землей в резиновых сапогах и противогазе. Я специалист по эксфильтрациям, если вы успели забыть. От вас не требуется бродить по колено в канализационных стоках. Вам надо сделать только то, что вы уже один раз сделали. Запустить человека в кремлевское подземелье. У вас есть такой человек? Мы начнем его готовить, но предпочтительней, если вы найдете его в Москве. Место установки сканера известно, схема, план, что-нибудь в этом роде. Паркинсон помрачнел. Нет, такой необходимой 10 лет назад никто не видел. К тому же наш офицер, который производил установку, вскоре погиб. Это плохо, Мел, проникновенно сказал Лернер. Как же его искать? Спутник даст точные географические координаты точки сканирования. Их можно вбить в обычный навигатор. И он приведет вас в Кремль? В Кремль, закончил Лернер. Но там даже на поверхности пройдешь не в любое место, а в подземных лабиринтах. Это ваша работа, Грант, деликатно напомнил Паркинсон. И она хорошо оплачивается. Что же, верно. Надеюсь, эта операция будет профинансирована с учетом всех сложностей. Ее бюджет ограничивается только здравым смыслом, поджав губы, произнес Паркинсон. Лернер рассмеялся. Здравый смысл у меня есть, Мел. Чего не отнять, так того не отнять. И в этой связи у меня вопрос. Он выпрямился и наклонился к собеседнику. Сканер работает уже 10 лет? Да. Это один из самых эффективных проектов нашего отдела. С гордостью кивнул Паркинсон. Лернер задумчиво потеребил кончик носа. Странно, Мел. Я, в общем-то, имею некоторые представления о том, как выглядит патефон Кольбана. Штука не маленькая, весит прилично. Его как-то упрятали по-особенному, что ли? Почему за все 10 лет русские ни разу там не наткнулись на сканер? У них там же есть... Регулярные технические проверки, профилактические осмотры линий. Как они могли не заметить эту штуку? Вам это не кажется подозрительным? Информация, которую давал патефон, всегда подтверждалась, сказал Паркинсон. Русские о нем не знают. «Но почему тогда вы решили, что сейчас они вдруг на него обязательно наткнутся?» — спросил Лернер. «Я не обязан вас посвящать подробности», — чопорно заметил Паркинсон. «Но проверок подобного масштаба на объектах спецсвязи еще не было, даже когда русские обнаружили первый патефон в Подмосковье. Поверьте, Грант», — он прижал сухую руку к груди, — «если бы не крайняя необходимость, я бы не стал прибегать к помощи такого высокооплачиваемого и капризного сотрудника, как вы». Лернер с удовлетворенно хмыкнул. Старина Паркинсон говорил чистую правду. «Хорошо, Мел, тогда вот мой первый каприз. Я желаю видеть список лиц, которые руководят этой проверкой, в самые зажатые сроки, самый подробный список, с должностями, телефонами, адресами и прочей полезной информацией. Когда я его увижу перед собой, наше сотрудничество можно будет считать состоявшимся». Перед выездом на холод агента, как правило, какое-то время маринуют на базе Касл-Бэй в Мэриленде. Неделя-две, иногда больше. За это время спецы управления подбирают или изготавливают необходимые документы, бронируют билеты, гостиницы, ведут переговоры с агентурой в стране назначения, увязывают на нити легенды и много чего еще. База Касл-Бэй в каком-то смысле карантинная зона. Здесь трехметровые стены, строгий пропускной режим, круг общения ограничен, работают глушилки сотовой связи. Попавший сюда агент выходит наружу уже другим человеком, с новым именем и новой биографией. Как ни странно, многим здесь нравится. Агент живет на полном пансионе. Приличная кухня, выпивка, бассейн, спортзал, даже специально обученные девушки из обслуги. Все бесплатно. К тому же, если можно так выразиться, это последняя тиховая гавань на пути в неизвестность. Но у Гранта Лернера свои привычки, свои правила. Он не любитель долгих прелюдий и случайных связей. Документы были готовы в течение нескольких суток. В Касл-Бэй он провел всего 3 ночи. И компания ему составила не девушка из обслуги, а куда более опытный и искушенный партнер. «Мы с тобой похожи на каких-то экзотических зверей», — сказала Анна Халева, глядя в окно на огрызок луны. «Хищных зверей. У некоторых брачный период совпадает с периодом охоты и миграции. Причем это случается даже не каждый год. А разве? Когда мы последний раз работали вместе?» Лернер полусидел на кровати, подоткнув под спину подушку. За последние полчаса он выложился, как во время марш-броска, даже дыхание еще не успело восстановиться. Но на коленях уже лежал ноутбук с открытой картой Москвы, специальное издание для сотрудников русского отдела, и списком сотрудников ФСБ, курирующих проверку линий спецсвязи. Лернер был в работе. «Сибирь, 2010-й, эксфильтрация «Зенита», — сказала Анна. «Помнишь тот бар Заозерский, где нам подали такой синий коктейль? Эротика назывался». «Кошмарное и поистине варварское название», — проворчал Лернер, не поднимая глаз. «И на вкус, как зубной ополаскиватель. Там был еще другой коктейль, Заозерский феномен, в честь того метеорита, помнишь?» Она стояла у окна спиной к Гранту, в наброшенной на плечи тонкой рубашке, облокотившийся подоконник. Маленькими глотками отпивала вино из бокала. В ее фигуре, посадке головы, чертах лица, сейчас еле различимых в полумраке, во всем было что-то такое, что заставляло мужчин сворачивать шеи в провожающем взгляде. Глупо открывать рот и забывать, кто они, откуда и зачем. Но это, видимо, касалось обычных мужчин. Грант Лернер не относился к их числу, поскольку продолжал изучать карту и списки на ноутбуке. «Заозерский феномен», — повторил он механически, — «да, помню, кажется. Русские пьют всякую дрянь. А эксфильтрация накрылась, и «Зенит» погиб. К счастью, не по моей вине. Оба раза ему не повезло. Я думаю, что высшие силы были не на его стороне. С тех пор мы лишь несколько раз пересекались в управлении и больше не виделись. Странно, правда?» «Ничего странного. Мы не муж и жена, чтобы видеться каждый день», — резонно возразил Лернер. «Вот как», — она усмехнулась в окно. «А по документам, которые нам сегодня выдали мы, мистер и миссис МакАлистер, типичная американская супружеская пара. Но это только на время операции. Слушай, давай не будем все усложнять. Будь мы мужем и женой, нам с тобой сейчас и поговорить было бы не о чем. Я уже не беру в расчет другие радости. Скорее всего, так оно и есть. Ты прав. Просто мы и в самом деле, словно...» Она замолчала, подбирая слово. «Словно парочка каких-то необычных существ. Годами не видимся, не звоним друг другу. А потом соединяемся в этой далекой, чужой, холодной России, где люди пьют всякую дрянь». Анна отпила из бокала, не отрывая его от подоконника, словно ей была лень делать лишние движения. Для этого ей, правда, пришлось низко наклониться, вытянув спину, и оставить еле прикрытый тонкой тканью зад. Если это была хитрая уловка, то она не удалась. Лернер по-прежнему смотрел в экран. «Рыбы, кажется, есть такие», — сказала она, выпрямившись, «которые плывут куда-то на край света, чтобы нереститься, а потом подохнуть на обратном пути». «Мы не рыбы», — отчетливо произнес Лернер. «Мы, как ты правильно заметила ранее, хищники». Он задумчиво поскреб пальцем щеку и выделил курсором несколько строчек из списка. «Мы очень опасные хищники. Находимся на самом верху пищевой цепочки. Высоко-высоко. Так что подохнуть — это не про нас».